«Все они Риса?» — попыталась спросить она так, словно это не имело значения. Питер не спешил усаживаться за стол. С минуту он изучал ряды фотоизображений, и на щеках его играли желваки. Наконец он заговорил. «Да, других художников я держу в отдельной папке». Фрея видела. Питер ждет, когда она озвучит то, что ей теперь известно. До 1905-го Северина есть на каждой. Начиная с 1906-го он рисует только пустые комнаты. «Правильно, это твое открытие?» «Да, это», — подтвердил Питер, по-прежнему не глядя на нее. «Но почему? Почему он перестал ее рисовать?» Когда Питер продолжил, в его голосе вместо гордых зазвучали оборонительные нотки. «Я первый, кто это обнаружил. Ты не представляешь, сколько времени понадобилось, чтобы собрать изображения всех известных картин, достать копии распроданных журналов, попасть в библиотеки слайдов, закрытые для широкой публики, разыскать уйму старых каталогов. Почти все его работы находятся в частных коллекциях, гораздо меньше, в музеях, да и то преимущественно в Дании, но и те впервые за длительное время сданы в аренду для выставок где-то еще. Это была такая неразбериха. Последовательность». Питер оборвал себя и начал собирать со стола изображения, в случайном порядке засовывая их в папку и даже не глядя на них. «Знаешь что, я был бы признателен, если бы ты ни с кем не делилась этой информацией. Тебе не кажется, что София могла слышать какую-нибудь фамильную историю о 1906-м? Я могу спросить». «Спасибо, не надо. Я пока не хочу ничего раскрывать. Я уже попросил ее дать мне всю информацию, которой она владеет, и мне не хочется особо распространяться по поводу того, что именно я ищу. Слушай, я говорил тебе, что собираюсь серьезно заняться своей карьерой этой осенью. Мне нужна публикация. Я уже подал заявку на участие в конференции. Для меня это большая. И что ты скажешь на конференции? Пока не знаю. Зависит от того, что выясню. Но тебе нужна какая-то значительная гипотеза, которая могла бы стать темой доклада. Что, по-твоему, за всем этим кроется?» Фрие пришло в голову, что после обнаружения пограничного года она может увидеть на картинах нечто такое, чего не замечала раньше. Девушка пересекла кабинет и принялась рассматривать полотна. На трех из них, написанных до 1906-го, была изображена Северина. На полотне комната с сидящей женщиной, она расположилась в кресле лицом к стене. На картине интерьер с фигурой художник поместил свою музу в дальний конец комнаты, а дама в интерьере показывала ее стоящей перед дверным проемом. За ними следовали три картины, написанные после 1906 года. Солнечный свет в гостиной, три двери и интерьер вечером. На всех были изображены пустые комнаты. Фрея так и видела кончик кисти, наносивший слои масляной краски на полотно, меткий глаз, наблюдавший за рукой, которая смешивала эти спокойные, нежные цвета. Разум Виктора Риса, его способность схватить тишину, его беспощадное фокусирование на деталях, его контроль сильного эмоционального напряжения, просматривался в каждом мазке и, возможно, даже сильнее на картинах с пустыми комнатами, чем в более ранних работах. У нее за спиной Питер с неохотой начал отвечать, но, словно он возвращался к прежним временам, когда они с Фрией вместе искали ответы на вопросы, голос его постепенно обретал силу. «Больше всего я боюсь, что это может не иметь никакого скрытого смысла. Иногда художник просто вступает в новый период. Ему становится интереснее рисовать пустой интерьер, чем интерьер с фигурой. Но в данном случае я в это не верю. Готов спорить, в ранних работах Северина была подлинной музой, творчество Риса основывалось на ней. Она появлялась на каждой его картине, за исключением тех двух, с обнаженными фигурами, которые ты сегодня видела. Я не уверен, как их расценивать. Такое впечатление, будто на них оплачиваемые натурщицы. Как бы то ни было, на всех, кроме тех двух, изображена Северина. А потом она внезапно исчезает. Что-то случилось. Может быть, она умерла? Я сразу это проверил. Безусловно, все было бы ясно, если бы датой ее смерти значился 1906. Но это не то, что я нашел в записях. Северина пережила Виктора почти на 30 лет. А ты заметил другую перемену, которая произошла в то же время. Теперь, когда ей удалось завоевать доверие Питера, она почувствовала, как у нее чуть сильнее забилось сердце. Фрие было приятно, что он заинтересованно сузил глаза и впервые за все это время встретился с ней взглядом, внимательно ее изучая. «Не уверен», — медленно начал он, — «если только речь не идет о чем-то таком, что ты явно не могла увидеть на репродукциях. После того, как он перестал ее изображать, наблюдается незначительное послабление в стиле, словно он сбавил обороты в своем противостоянии импрессионистам. Его мазки. Нет, это кое-что другое. Фри ощутила прилив торжества. Ей действительно было что предложить. Я говорю о комнатных растениях. Не отвечая, Питер полез в папку и рванул оттуда пачку фотографий. Он начал быстро раскладывать их по порядку заново, чтобы увидеть то, о чем она говорила. На некоторых из тех, что написаны после 1906-го, либо на подоконнике, либо на одном из столов есть цветочный горшок, но ни на одной из ранних работ этого нет. Питер уставился на выстроенные в ряд фотографии на столе, бессильно опровергнуть то, о чем говорила Фрея. Он нахмурился и 5 или 6 раз постучал по столу согнутым указательным пальцем. Она вспомнила, как стучал он подобным же образом, когда они работали вместе. Ему всегда требовалось какое-то время на то, чтобы признать ее превосходство. «Ладно, это дает мне дополнительную пищу для размышлений», — произнес он, и его серьезное лицо расплылось в улыбке. «Черт, так и знал, надо было держать эту папку от тебя подальше. Сколько тебе понадобилось, чтобы все вычислить? 10 минут. Да у тебя прямо соколиный глаз». Фрея испытала прилив надежды. «Может быть, им удастся снова стать напарниками». Казалось, Питер чувствует облегчение от того, что теперь, когда ей все известно, он может делиться с ней. «Я скажу тебе еще одну вещь, если ты пообещаешь хранить ее в тайне. Я уже говорил, что брат Северины, Свен Нильсен, занимался в художественной школе вместе с Виктором, тот, которого я заставил тебя изучать. Так вот, большинство своих картин Свен написал в поселке на крайнем севере Дании. У них там было что-то вроде колонии художников. Документы из архивов свидетельствуют о том, что он жил с женщиной младше себя, которая не была ни его женой, ни хозяйкой дома. Вот куда, я думаю, могла отправиться Северина после 1906-го. В тот поселок, к своему старшему брату. На данный момент это мое лучшее предположение. Но что на самом деле? Ты ведь вроде нашел какие-то факты, способные повредить репутации Риса. Да ладно тебе. Годами Рис полагается на нее как на музу. Он абсолютно одержим ею, и тут вдруг она исчезает. Как знать, может быть, он приревновал и выгнал ее из дома, или запер в психиатрической лечебнице. В те дни так поступали с надоевшими женами. Какой-то скверный поступок определенно имел место. Если не с его стороны, то, вероятно, с ее. И об этом будет твой доклад? Да нет, уверенно отозвался Питер, но Фрея знала его достаточно хорошо и поняла, что он блефует. Ко времени конференции я буду точно знать, о черт, где мой телефон. Кажется, я оставил его дома. Но ты ведь сейчас туда направляешься, так что ничего страшного, нет. Я хочу, чтобы она могла со мной связаться. Фрие захотелось подразнить его, спросив, связано ли его беспокойство с тем временем, которое они когда-то проводили вместе, но что-то в тоне Питера заставило ее передумать. До завтра. Он снова закрылся. Чувство товарищества, восстановленное из прошлого, ощущение, что они вновь стали близки, как раньше, не продлилось долго. Был только один признак перемены. Даже проделав путь назад за своей особой папкой, он не потрудился положить ее в портфель. В тот вечер, когда солнце опустилось за стену сада позади дома, София стояла в кухне и большой металлической ложкой отскребала клейкий переваренный рис от дна кастрюли, перекладывая его в красную пластмассовую миску, в которой уже находились остатки жира и корки сыра. Она дернула заднюю дверь и вышла с миской в сад. Сейчас Фрея увидит, почему лиса регулярно появляется в сумерках. «Смотри», – прошептала София. В неосвещенной кухне Фрея не могла разглядеть выражение лица Софии, но ощущала ее сдерживаемое волнение. Она повернулась и выглянула в сад, где только что появилась лиса. Пригнув голову, та кралась на согнутых лапах, готовая броситься на утек в любой момент. Лиса оказалась меньше, чем ожидала Фрея. Ее рыжеватая шерсть кое-где на боках посерела от линьки, мех на грудке и тонких лапках был белым, а шерстка вдоль хвоста, а также на кончиках ушей и морды имела черный окрас. Трудно было предугадать, насколько громкий шум и какие телодвижения могут спугнуть животное, если оно услышит их голоса или увидит жесты через стекло. Стоя у окна, они старались шевелиться как можно меньше, а говорить как можно тише. Одним из первых, кто пришел в этот дом после смерти Йона, был человек из общества охраны лис. Он появился на пороге с папкой-планшетом в руках, приятный такой бородатый мужчина в очках, представился как Мерл. «Я всегда считала, что это женское имя, но такое ему дали родители. Не в моих привычках тратить время на всяких агентов, но в той ситуации для меня было даже облегчением думать, что хоть кто-то пришел не для выражения соболезнований, что я могу поговорить с ним о чем-то настолько обыденном, что это можно даже записать на планшете». Навострив уши, не теряя бдительности, лиса принялась обнюхивать еду, и София замолкла на какое-то время. Я пригласила его пройти взглянуть на сад. Кто-то перерыл клумбы и перевернул баки с мусором у соседей. Те подозревали, что это лисы, и требовали каких-то мер. Мерл был добровольцем, который принял их вызов. Осмотрев все вокруг, он высказал предположение, что под нашим садом находится лисья нора. «Видишь ли, для выведения потомства они роют яму в защищенном месте». Он так интересно об этом рассказывал. Мерл уже посоветовал соседям закрывать мусорные баки плотной крышкой и прекратить удобрять цветы костяной мукой. Он сказал мне, что если я увижу какие-нибудь признаки лис, то могу набить входы, которые они роют, старого тряпья, и это заставит их уйти. Разумеется, я не стала делать ничего подобного. Вместо этого я приношу им еду. Рассказывая об этом по-прежнему тихим голосом, София выглядела довольной. Эта лиса приходит на ужин каждый вечер, иногда бегает туда-сюда по нескольку раз, возможно, носит еду лисятам. Правда, я еще не видела ни одного детеныша. Все-таки их нора, должно быть, находится где-то в другом месте. Хотя было трудно что-то разглядеть в темноте, лиса, казалось, уже вернулась в свою нору. Заросший сад выглядел пустым и тихим. София пересекла комнату и включила свет. Поскольку уже не было необходимости шептаться, она стала говорить громче, и из-за внезапного резкого усиления звука следующие ее слова прозвучали как-то особенно выразительно. «Ну вот ты и увидела единственных живых существ, которые составляли мне здесь компанию, пока ты не приехала». Фрия тщательно обдумывала, как лучше продолжить разговор, чтобы выяснить, о чем известно Софии, и не раскрыть карты Питера. Ей нужно поговорить о картинах без упоминания идей и теорий, которые он развивал. Она заранее отрепетировала текст, который, по ее мнению, был достаточно близок к правде. «Помните, вы посоветовали мне присматривать за Питером, это никогда не помешает», — сухо ответила София. «Мы с мужем часто были слишком доверчивы. Так вот, сегодня утром я увидела, что он оставил в кабинете одну из своих папок. Я не смогла удержаться и заглянула внутрь. У него там много фотографий. Похоже, это снимки всех картин Риса, которые ему удалось найти, и упорядоченные по датам. Даже не знаю, заметил ли Питер, но, похоже, в 1906 году Рис прекратил рисовать свою жену. Могло что-то случиться в тот год, как вы думаете?» Реакция Софии удивила Фрию. Та долго и молча на нее смотрела с легкой снисходительной улыбкой на лице. «Ах да, это был самый важный год в их жизни», — сказала она наконец. «Откуда вы знаете?» София поколебалась, но, кажется, приняла решение полностью удовлетворить любопытство Фрии. «Полагаю, что из всех моих знакомых я могу доверить это только тебе. Но только тебе, понимаешь, это не то, чем можно делиться с Питерами Финчами всего мира». По ее доверительному тону Фрия могла сделать вывод, что бы София не собиралась открыть, это должно их сблизить, как все еще хранимые ею в памяти книги старых любимых датских писателей, которые Алстеды читали ей вслух, когда она была девочкой. «Цветы маленькой Иды Ханса Кристиана Андерсена», «Мальчик-моряк» Исака Денисина, 26 «Скандинавские мифы». София энергично двинулась по направлению к лестнице. «Нет-нет, оставь пока эти тарелки и пойдем со мной», — бросила она Фрие. Вместе они поднялись в гостиную. Сквозь обрамленное раздвинутыми шторами окно Фрия видела, как темные ветви и листья отбрасывают тень в свете уличных фонарей. Гостиная была заполнена лишь этим мрачным светом, пока София не щелкнула выключателем на стене, после чего интерьер комнаты залил яркий свет, отвлекающий внимание от ночных деревьев. Два бледно-желтых кресла с высокими спинками стояли на своих местах прямо под люстрой, повернутые друг к другу. Они были обращены к аккуратно вычищенному камину. В прошлые свои приезды Фрия брала стоящий у стенки стул с прямой спинкой и вышитым сиденьем и садилась между Алстедами. Но сегодня вечером София молча указала ей на второе кресло. Хотя Фрии не хотелось садиться туда, она подумала, что должна подчиниться, поскольку так будет лучше, чем оставить кресло пустым. Тем временем София копалась в низком шкафчике в дальнем конце комнаты, откуда вскоре извлекла небольшой томик. Уже успев вспомнить о любимых рассказах своего детства, Фрея не удивилась, когда увидела его. Но эта книга выглядела даже еще более старой. Зеленая ткань переплета лоснилась, края и корешок были потрепаны. «Конфиденциальность старомодна», – произнесла София и похлопала книгу кончиками своих наманикюренных пальцев. «Но мы, женщины, иногда храним тайны друг друга. Я хочу, чтобы ты это увидела, но только между нами. Ты должна пообещать». Так же аккуратно, как София, Фрея взяла книгу и, медленно ее открыв, заглянула внутрь. Хрупкие страницы имели оттенок кофе с молоком, более темный по краям, и были исписаны старомодным витиеватым почерком. Чернила изначально, возможно, черные, теперь выглядели темно-коричневыми. «Парис, Енаи и Маистину Диорнал 27», гласило первое предложение. Фрея силилась разобрать фразы, которыми были заполнены многочисленные страницы. Пока что ей удавалось понять лишь отдельные слова. Имена Виктора и Северины Рейс время от времени встречались, начиная с первых страниц. Но все было на французском, а не на датском. «Так кто же это писал, где и когда?» «Это то, что искали Мартин с Питером», — спросила Фрея. София пристально на нее посмотрела. «Возможно», — сказала она, — «но я долгое время хранила эту книгу здесь, среди своих вещей, а не в кабинете мужа. Но если она принадлежала Рейсу, разве им не нужно?» «Нет, это вещь более личного характера. Как только прочтешь более внимательно, ты поймешь». Бухарест, осень 1984 года. Посол Дании сидит за печатной машинкой у себя в кабинете. Как и задумывалось, поднимая голову от работы, он наталкивается взглядом на свою коллекцию картин. Йон в доме один. В эти дни София, кажется, стала постепенно от него отдаляться. За границей его жена приобрела изящную худобу. Занята она в основном тем, что делает прически для бесконечных приемов по случаю национальных праздников и регулярно посещает дипломатический клуб, где плавает в бассейне и берет частные уроки тенниса. Хотя София и общается там с другими иностранками, она не водит дружбу с этими женщинами, которые целыми днями сидят на солнце возле бассейна в своих бикини, покрываясь бронзовым загаром, пьют коктейли и курят импортные сигареты за разговорами о своих чадах и сплетнями. Тем временем Йон перечитывает подготовленный им доклад о текущей политической обстановке в Румынии. Факты, предоставляемые румынским правительством, свидетельствуют о всплеске экономического прогресса и изобилия. Золотой век их страны в полном разгаре. Румыния быстро выплачивает внешний долг, придерживаясь нейтрального курса в международных отношениях, независимо как от Советского Союза, так и от Запада, и демонстрирует миру успешную модель управляемой рабочим классом утопии, которую предвидели основатели социализма. Но более глубокое изучение предмета обнаруживает, что своих целей власти не достигают. Например, план погашения внешнего долга основывается на экспорте ради свободно конвертируемой валюты каждого маломальски пригодного продукта, но при этом румынским гражданам для внутреннего потребления доступны лишь испорченные и некачественные остатки. Даже хваленую независимость во внешней политике можно истолковать как сложную игру главы государства, причем за счет своих же собственных граждан, с целью натравить Советский Союз и западные страны друг на друга. Помощник Йона, Хенрик Экерс, по-настоящему грамотный политический чиновник, который мог бы управлять посольством в одиночку, приводит убедительные аргументы в пользу того, что, даже собирая международные аплодисменты за свою восхваляемую независимую внешнюю политику, президент Чаушеску вполне может частным образом предложить Советскому Союзу поделиться какими угодно технологическими секретами, которые его особый торговый статус позволит румынским шпионам украсть у западных государств. Чтобы дать полную картину, Йон старается описать своему руководству в Копенгагене культ личности, созданный Николаем и Еленой Чаушеску. Преувеличенно моложавое лицо главы государства, украшенное партийными лозунгами и патриотическими призывами, улыбается в духе Оруэлла 28 с больших транспарантов и рекламных щитов, красующихся на каждом общественном здании. Книжные магазины забиты книгами в красных переплетах, бережно хранящими на своих страницах мысли горячо любимого руководителя по поводу национального характера, культурного наследия и новой социалистической семьи. Именно сосредоточенность на семье вызывает у Йона наибольшие опасения. Стремление правительства обеспечить рост трудовых ресурсов привело к бесчеловечной политике принудительного материнства. Одна из первых обязанностей Йона по прибытии заключалась в изучении подготовленного Экерсом отчета речи Чаушеску, которую тот произнес перед Национальным советом женщин. Это была проповедь на тему «Плодиться, товарищи женщины, ваш патриотический долг». Президент многословно превозносил матерей и героинь, но правду об истинных мерах, поддерживающих его политику, в свою речь не включил. Работающие женщины репродуктивного возраста теперь подвергаются обязательным гинекологическим обследованиям по месту работы с целью обнаружения беременности на ранней стадии и дальнейшего контроля ее протекания. Женщин, которые уклоняются от выполнения своего гражданского долга и не могут забеременеть, допрашивают на предмет их сексуальной жизни и заставляют посещать лекции об оплодотворении. Несмотря на это давление, перед лицом жесткого дефицита продовольствия, электроэнергии и жилплощади многие женщины считают невозможным взять на себя заботу о ребенке, поскольку противозачаточные средства недоступны, а разрешение на прерывание беременности дается только женщинам старше 45 лет или имеющим в настоящее время по крайней мере 5 маленьких детей. Количество отчаянных, рискованных абортов на текущий момент превышает общее число живорожденных. Каждая из этих противозаконных операций обходится в 1 драгоценную пачку сигарет Кент, универсальную здешнюю валюту черного рынка. Теперь в каждой больнице в отделении акушерства и гинекологии состоит на службе представитель государства или полиции. Работа этого официального лица заключается в том, чтобы допрашивать пациенток, поступивших с подозрением на осложнение после противозаконного аборта. Таким образом проводится в жизнь правительственное постановление о неоказании мер по спасению жизни пациентки, пока та не назовет имена всех вовлеченных в ее преступление. Из-за страха пострадавших обращаться в больницу, отказа выдавать тех, кто пытался им помочь, и задержек, вызванных необходимостью снимать с пациенток показания до предоставления помощи, женщины в больших количествах умирают. Иногда, глядя на Софию, Йон испытывает непреодолимое желание облегчить душу и поделиться с ней своими переживаниями, но встает вопрос о ее эмоциональной устойчивости. Просить жену о сочувствии к женщинам, которые физически способны, но отказываются рожать, было бы слишком. Он не может рассказать ей о том, какой груз лежит у него на душе. Вместо этого Йон приходит домой и напоминает себе о спрятанных микрофонах. В конце долгого дня выходить на прогулку в парк слишком трудно, и, конечно, с его стороны было бы неблагоразумно еще больше огорчать или озлоблять Софию, которая и так уже перенесла тяжелую утрату в личной жизни. Она заслуживает того, чтобы ее окружали уют и покой. Поэтому Йон старается радоваться гостям, этой веренице знакомых лиц, новоприбывших и сезонных иностранцев, которых они каждую неделю приглашают к себе домой на портвейн со Стилтоном 29 или чай с масляным печеньем из жестяных коробок ярко-синего цвета. Сегодня днем, закончив печатать и подписав доклад об экономической и политической ситуации в Румынии, Йон расправляет углы документа и кладет его на стол перед собой. В доме даже еще тише, чем обычно. В тусклом свете кабинета его картины словно светятся. По непонятной причине прикосновение к старой монете, его особому талисману, больше не дает Йону четкого осознания того, как поступить. Чувствуя опустошенность в сердце, он не видит иной альтернативы, кроме как еще усерднее выполнять свои обязанности. Единственное его утешение в эти дни – визиты муров. Йон ловит себя на том, что с нетерпением ждет их прихода, особенно Маргарет, с ее заразительным смехом и энергичной речью. Она одевает Фрию в платье, которые представляют собой миниатюрные версии ее собственных нарядов, и не отпускает ребенка от себя ни на шаг, хотя иногда Йон задается вопросом, кто кого в этой парочке оберегает. Переступая порог их дома, муры радуют толстедов одним своим присутствием. Всем очевидно, и они подшучивают над этим, как откровенно Йон хочет быть поближе к Маргарет, как стремится ощутить на себе теплоту ее взгляда и прикосновения. Естественность и непосредственность этой женщины чудесным образом успокаивают его, но Йон в равной степени наслаждается, глядя, как суровый нрав Софии смягчается, когда она вступает в какое-нибудь дружеское соревнование с Фрией, чтобы порадовать свою любимицу, или расхваливает девочку за то, что та выучила или узнала что-то новое с тех пор, как они виделись в последний раз, или же берет верх над Логаном, который в остальном сохраняет ироническую дистанцию, первой сообщая политическую остроту дня. Если Маргарет относится к Фрие чуть ли не как к части своего физического тела, Логан воспринимает ее как продолжение своего живого ума. Девочка постоянно бьется над головоломками отца, над перечнем того, что нужно запомнить, над ответами, которые необходимо выяснить. Логан к тому же легче поддается переменам настроения, чем его жена, и менее предсказуем, особенно по отношению к хозяевам дома. Йону трудно понять, испытывает ли этот человек к нему какую-то личную неприязнь или же он культивирует свой саркастический тон повсюду, и это своего рода реакция на обстановку, в которой они существуют. Логан имеет склонность подвести их с Йоном беседу к грани оскорбления, а потом в последний момент отступить, пустив в ход какую-нибудь остроумную игру слов, что приводит в восторг дам. Софию больше всех забавляют шутки Логана, которые в основном разоблачают кумовство, жадность и корыстолюбие клана Чушиску. Ей также доставляют удовольствие приводимые Логаном абсурдные примеры того, как его коллеги на факультете умудряются по абсолютно любой академической теме сослаться на президента Чушиску, гарантируя тем самым публикацию своих работ. Йона начала раздражать, что его жена, кажется, воспринимает лишь комическую абсурдность этой культуры и не замечает лежащую под этим глубинную унизительную политику. Он также ощущает, что, когда они смеются над ним, а Йон часто выступает в роли дурачка, в смехе Софии слышатся теперь горькие нотки, будто она в нем разочаровалась. Йон знает, что несправедливо обвинять Софию в бездушии и поверхностности. В конце концов, ведь он-то каждый день получает детальную информацию о лишениях и ограничениях румынского народа. Это знание становится его ношей. Только сверхчеловеческая интуиция позволила бы Софии разглядеть извилистый лабиринт, таящийся под Бухарестскими проспектами. Возможно, Йон единственный, кто мог бы ее просветить, рассказать правду, но теперь есть множество причин, больше, чем когда-либо, которые делают это невозможным. Пока взрослые разговаривают, Фри обредет в кабинет, или, что случается чаще, Йон поднимается и сам отводит девочку наверх, в это особенное место, где разрешает ей вскарабкаться на кресло, которое скрипит и кренится на своих металлических колесиках. Стол с множеством ящиков и полочек, по-видимому, чем-то напоминает ей матросский сундучок, поскольку она спрашивает, не капитан ли он корабля, и смеется, когда Йон говорит «нет». Фрия принимается за работу, делая замечательные вещи из всего, что ей удается обнаружить в выдвигающихся ящиках из полированного дерева. Стоя на коленях на сиденье кресла, она скручивает длинные полоски бумаги и закрепляет их с помощью клейкой ленты из тяжелого серого держателя. Сооружает протяженные цепи из скрепок для бумаг, тыкает по клавишам черной печатной машинки, отгибает копирку, чтобы посмотреть на копию цифр, напечатанных сверху, и складывает жизненно важные сообщения в конверты, заверенные печатью Королевского посольства Дании. Эти действия имеют важную цель, которую Фрия жаждет ему объяснить. В какой-то момент она даже поднимает на него взгляд и серьезным тоном сообщает: «Мой папа шпион, он делает много всякого секретного». Йон собирается вернуться вниз к остальным, но Фрия выглядит такой счастливой, что он остается. Возможно, девочку успокаивает понимание того, что ему от нее совершенно ничего не нужно, в отличие от других значимых взрослых в ее жизни. Послушав ее болтовню еще какое-то время, Йон начинает терять нить, его внимание переключается на любимые картины, которые теперь, когда он не сидит на своем обычном месте за столом, предстают перед ним под другим углом. Он созерцает тонкую спину натурщицы в черном платье и вспоминает, как однажды встретил Северину Риис в реальной жизни. В 1944 году дедушка Йона был уже не так бодр, как тогда, когда они вместе ходили смотреть на спрятанные картины. Поэтому он послал 11-летнего Йона через весь город отнести маленький гостиниц для Фру Риис, которую я не видел много-много лет, но сейчас самое время ей посмотреть на тебя. Подарком был кусочек французского мыла, благоухающий лавандой и упакованный в нежно-шелестящую оберточную бумагу. Кто знает, где дед мог его достать, ведь в то военное время все было дефицитом. Мать Йона часто раздраженно говорила, что их пайковые мыльные хлопья, наверное, смешаны с глиной, поэтому так плохо пенится. Вообще-то первым побуждением мальчика было отнести мыло своей работящей матери, а не незнакомке на другом конце города. Но он был заинтригован возможностью увидеть даму с картин. Она не пригласила его войти, и он просто стоял на пороге. По случайному совпадению спустя много лет Министерство иностранных дел Дании переместило свое протокольное бюро на улицу, где когда-то жил и писал Виктор Рис, в старейшей части Копенгагена. Много раз со времен тогдашнего поручения Йону доводилось возвращаться на эту улицу, где высокие откатные деревянные ворота по-прежнему заслоняют старый внутренний двор от прохожих. Он помнит изборожденное морщинами лицо и черный кружевной чепец ясноглазой дамы в двери, которая, кажется, была рада узнать, что он будущий владелец картин, ведь у меня нет своих деток, так вроде бы она сказала. Йон не может доверять своей памяти на этот счет, ведь, когда она это говорила, ее голос не звучал грустно, как можно было бы ожидать при таком сообщении. Наоборот, она улыбалась ему, в этом он уверен, и вполне умиротворенно. Копенгаген, 1905-1906 годы. Понедельник, 18 декабря. Мы переживаем разгар зимы, которая уже к середине дня погружает Данию в сумерки, а вскоре после этого, во тьму. Поэтому прибытие Свена с длительным визитом словно принесло яркий, чуть ли не чересчур яркий, солнечный свет в наши апартаменты. Свен приехал вскоре после визита советника Алстеда. Он гостит у нас уже 3 недели. За все это время я не написала здесь ни строчки, а вместо этого открыто разговаривала обо всем со Свеном. Хоть из молчаливой страницы собеседник намного хуже, чем из моего брата, я решила не отказываться от дневника полностью. Мне действительно помогает, когда я признаюсь этим страницам в том, что, возможно, живу так, как этого ожидают от меня другие, и пытаюсь разобраться с их помощью в запутанных вопросах. Начну с того, что, к нашему величайшему удивлению и явному неудовольствию Виктора, Свен приехал не один. Он привез с собой ту цыганку, хотя, как мы вскоре узнали, на самом деле она американка, мисс Ван Дорин, которая однажды ночью сбежала от своей семьи, остановившейся в одном из отелей Парижа. Да, ни с того ни с сего она решила уйти от богатых родителей, которые повезли ее, вместе с 2 старшими сестрами и младшим братом, в большое путешествие по Европе. Сказала Свену, что больше не может выносить тиранию своего отца. Мне кажется, ей просто хотелось пожить богемной жизнью среди художников, занимаясь псевдогаданием и вплетая ленты с монетками в свои длинные волосы. Тогда она называла себя цыганским именем Грасиела, но сейчас представляется более скромно – Грейс. Я не знаю, настоящее это ее имя или нет. Пока нежданная гостья стояла в прихожей, вглядываясь в комнаты, я обратила внимание на ее необычный рост и юность. Она несуразная, но ее нельзя назвать некрасивой, и ей, наверное, не больше 16. Ее наряд был довольно смешон и состоял из остатков от цыганских будней вперемешку с одеждой из чемодана, с которым она путешествовала по Европе. Все это дополняли какие-то самодельные вещи, сшитые без особого терпения или умения. Еще через плечо у нее висела черная коробочка на ремне, и это была, наверное, самая странная дамская сумочка из всех, которые я когда-либо видела. Мне оставалось лишь предположить, что в Америке это сейчас писк моды. В то время как Грейс топталась на пороге, все еще не получив приглашения войти, Свен деловито направился прямо к мольберту, за которым работал Виктор. Несколько минут они разговаривали вполголоса, при этом Виктор сидел, а Свен склонился над ним. Пару раз Виктор, зловеще нахмурив брови, мрачно покачал головой, но в конце концов посмотрел Грейс прямо в глаза и неохотно пробормотал стандартное приветствие на датском, явно не заботясь о том, может она его понять или нет. Как я узнала той ночью от мужа, во время этого маленького тайного совещания Свен горячо поклялся, что с Грейс его связывают исключительно платонические отношения, и он считает ее милым ребенком из приличной семьи, чье присутствие ни в коем случае не может опорочить наш дом, что нет ничего плохого в том, чтобы радушно принять ее в качестве нашей гости. Хорошо зная о богемных наклонностях Свена и о том образе жизни, который он вел в Париже, мы с Виктором посчитали это утверждение вряд ли заслуживающим доверия. Но с другой стороны, Свен такой непостоянный человек, он так часто и ревностно принимает новую философию, что, возможно, подобное заявление, исходящее именно от него, может быть правдой. А узнав Грейс за время их визита, мы с Виктором были вынуждены признать, что ее естественная и открытая манера поведения, включая нескрываемую любовь к Свену, согласуется с отзывом моего брата о ней как о невинном ребенке. Тем не менее, само собой разумеется, мать Виктора не осчастливила нас ни единым визитом, пока наши гости оставались здесь. Общаться было нелегко, словно в противовес своему голосу, который несколько ниже и громче нормы, Грейс очень плохо говорит по-французски и практически ни слова по-датски. Как мы заметили, она неразлучна с черной квадратной коробкой, которую называет мой кодек. Она машет руками, объясняя, что взяла из дома в Новой Англии практическое руководство по ландшафтной фотографии для тех, кто хочет подражать стилю картин из Академии. Однако сейчас ее больше увлекает портретная съемка. Все это не располагает к девушке Виктора, небольшого любителя фотосъемки. Не раз завистливый критик высмеивал его творчество за излишнюю фотографичность из-за черных и серых оттенков, а также точно переданных деталей. Виктору не польстила даже похвала, напечатанная в этом году в современном журнале. Писатель Адам Моллер, Свен его знает, ну конечно, он знает всех, настоятельно убеждает современных фотографов в том, что им есть чему поучиться у искусства Риса, как он это назвал, устранению лишних предметов с заднего плана и, прежде всего, пониманию, насколько важна геометрия света. Мы узнали, что в рыбацком поселке, где они со Свином живут, ей стоит больших усилий доставать пленку, а также устраивать темную комнату в сарае, но Грейс, несомненно, не единственный фотограф в поселении художников. Разумеется, вся эта информация доносилась до нас с помощью жестов и фраз, произносимых на помеси разных языков, с предварительным инструктажем и последующими поправками Свина. Мне кажется, за его наносным весельем скрывается больше уважения к этому своеобразному явлению женственности, чем он когда-нибудь проявлял по отношению к какой-либо девушке, грубой ли, утонченной ли, будь то в Париже или в Копенгагене. Естественно, неугомонная Грейс возжелала сделать наши портреты, и, естественно, Виктор наотрез отказался, продемонстрировав такое отвращение, которая не оставила ей возможности для спора даже на языке жестов. Вторник, 19 декабря. В эти дни Свен много говорит о какой-то разновидности витализма 30, с которой он познакомился в кругу новых друзей. Человек должен вступать в контакт с энергией Земли, заново открывая свою исходную связь с природой. На смену богемному разгулу, который последовал за смертью дяди и получением наследства, позволившего ему вести беспечную жизнь в Париже, пришло теперь поклонение силам природы. Мы слушаем о солнечных ваннах, ношении ток, плавании нагишом. Все это, как утверждает Свен, должно улучшить плодовитость, так сильно подавленную нашей городской средой. В продолжение его речей Грейс широко улыбается. Мы с Виктором не знаем, насколько хорошо она понимает услышанное. Четверг, 21 декабря. Милый Свен, у него точно такое же лицо, рыжеватые брови и высокие скулы, какими я запомнила их с детства. И все же как он не похож на школьника, который сидел в соседней комнате при свете лампы, склонившись над тетрадью и делая уроки, пока его младшая сестра принимала водные процедуры под наблюдением Фруэльны Майерх. Мне вспомнился поток воды из медного котла, вскипяченный давно и уже остывший, так что ванна была неприятно прохладной. Конечно, я подскочила, как только Фру Майерх ослабила свою мыльную хватку. Я припоминаю легкость, с которой бежала, голая и мокрая, по направлению к комнате с ярким кругом искусственного света, где прыгнула в кресло, обитое каким-то грубым, но теплым и сухим материалом, и принялась раскачиваться на нем взад и вперед, в полной мере наслаждаясь свободой как от ванны, так и от одежды. Свен тогда оторвался от своей тетради и сказал: «Ты слишком необузданная, Северина». Слово «необузданная» он произнес четким и высокомерным тоном. Я не поняла его смысла, но смутно почувствовала, что это какое-то отрицательное качество. В проеме показалась тень Фру Майерх, а затем и она сама, размахивающая большим полотенцем. Экономка остановилась, опершись одной рукой на дверной косяк, чтобы перевести дух, а затем, и это было для меня самым странным, ее гнев, которого я вполне ожидала, сменился веселостью, никогда ранее не звучавшей в голосе этой женщины. Отказываясь от преследования, она ушла, бросив напоследок: «Просто послушай, что говорит тебе наш маленький джентльмен». Но Свен давно перешел от осуждения младшей сестры за ее невыдержанность к откровенному исследованию природы человеческих страстей. Я могу указать дату этой перемены с большой точностью. Когда мой брат приезжал домой из Парижа, получив известие о смерти дяди Мелькиора, Его поведение во время похорон было безупречно выдержанным. Но потом он вернулся в Париж, а в свой следующий приезд осенью, на этот раз уже по случаю нашего с Виктором венчания, предстал перед нами совсем другим человеком. Освободившись от ответственности за младшую сестру, которая теперь переходила под опеку мужа, и не завися более от морального одобрения и финансовой поддержки нашего дяди, Свен не терял времени, исследуя свободы, которые открываются перед мужчиной, вступившим в права наследства. Мой брат осуществил желание, которое, возможно, вынашивал долгие годы, примерить на себя роль представителя богемы, отбросив всякие правила приличия, внушаемые нам с детства. Я помню, как, приехав в Копенгаген на нашу свадьбу, Свен нанес визит мадам Гоген, благородной даме, которая когда-то давала ему, как и многим его товарищам-художникам, уроки французского языка, готовя молодых людей к обучению в Париже. Меня ей никогда официально не представляли. Сейчас она глава женской школы, но раньше проживала в Париже и поэтому имела возможность написать для Свена несколько рекомендательных писем, адресованных тамошним художникам, которые могли быть ему полезны. Так вот, прибыв к нам на свадьбу, Свен посетил мадам Гоген, чтобы передать привет от какого-то ее парижского знакомого. Но насколько я поняла, та приняла его с беспощадной холодностью. Я думаю, она заметила и не больше Виктора одобрила превращение моего брата из серьезного, вежливого датского ученика в беспутного и чванливого эготиста и любителя цыганок. Очень может быть, что этот новый богемный Свен слишком сильно напомнил мадам Гоген ее французского мужа, который, о чем осведомлен весь Копенгаген, больше 10 лет назад уплыл на Таити, оставив свою бедную жену в одиночку справляться со всеми делами их многочисленной семьи. Пятница, 22 декабря. Как человек, поклоняющийся нетронутой красоте природы, Свен теперь выступает против нашей неврастенической городской жизни, считая, будто в городе сам воздух разносит болезни. Они с Виктором допоздна не ложились спать несколько ночей подряд, разговаривая и выпивая, в то время как Грейс очень рано уходила на кухню, чтобы погрузиться в глубокий, довольно громкий сон на кушетке, застеленной для нее накрахмаленным бельем. Интересно, ей известно, что это традиционное место прислуги. Если да, то она не выказала ни малейшего признака обиды. В результате мне было трудно найти возможность делать записи в моем дневнике, оставаясь незамеченной. Товарищи пускаются в спор о сравнительной ценности скандинавских и классических богов для сюжетов живописи. Виктор, конечно, отстаивает греческих и римских, а Свен выступает на стороне нашего местного наследия, и, как обычно, их дискуссия превращается в обсуждение стремления Виктора к безупречности и совершенствованию и веры Свена в творческое изобилие и мощь. Благоразумнее было бы решать этот вопрос посредством их творчества, а не диспутов. В связи с этим мне вспоминается философская игрушка, которую принес нам давным-давно коллега дяди Мелькиора. Этот джентльмен, являвшийся обладателем самых пышных и роскошных усов из всех, виденных нами когда-либо, осторожно извлек из полированной деревянной коробки, обитой изнутри зеленым бархатом, цилиндрический прибор и очень торжественно разрешил каждому из нас понаблюдать в окуляр за тем, как меняются картинки, когда его вращаешь. Это было похоже на чудо. Я думаю, Виктор и Свен, двое самых дорогих для меня мужчин, каждый по-своему, подсознательно понимают, что у них нет повода для спора. Искусство, которое оба они любят, это прекрасный калейдоскоп, предназначенный для того, чтобы переупорядочивать элементы наших жизней, создавая бесконечно разнообразное отражение узоров. Так, например, Виктор, мастер точности и сдержанности, всегда начинает писать на полотне, размер которого значительно превышает тот, какой, по его предположениям, понадобится для законченного произведения. В процессе работы он иногда решает раздвинуть границы пространства картины. С помощью куска картона, к которому крепит свое полотно, Виктор может манипулировать площадью изображения, увеличивать или сокращать ее, менять соотношение между высотой и шириной, даже если процесс идет уже полным ходом. А что касается Свена, так выставляющего на показ свою спонтанность и свободу, нет человека более терпеливого, чем мой брат, если нужно, к примеру, дождаться полного высыхания нижних слоев краски. Он не прикоснется к ним кистью, пока не будет абсолютно уверен в том, что его драгоценные краски преждевременно не потрескаются и не осыплются после завершения картины. И все же именно Свену, пока оба они продолжали пить, нужно было отклониться от темы, чтобы рассказать непристойную историю о прославленной парижской даме, чей кавалер хотел приколоть ей букетик к корсету, а вместо этого проколол одну из надувных подушечек, которые она засунула себе в декольте, дабы улучшить природные чары. К счастью, я в тот момент занималась шитьем в соседней комнате и, услышав подобное, могла просто покачать головой. Виктор попытался сделать какой-то глубокомысленный вывод из рассказанной ему истории, но хохот моего брата его заглушил. Через некоторое время я услышала, как Свен проворчал, что уже слишком поздно и чертовски холодно выходить во двор. Рис, у тебя здесь где-нибудь не припрятан горшок? Затем он пожаловался на то, что у него опухли ноги и ступни, из-за чего ему больно ходить. Объяснил это грязью и нечистотами Парижа, которые нашли способ проникнуть в его кровь, но поспешил выразить уверенность. Чистый свежий воздух и солнечный свет нового места обитания помогут ему полностью восстановить здоровье, которым он мог похвастать ранее. По мере того, как ночь продолжается, Свен становится все более шумным и оживленным, а Виктор делается тихим и замкнутым, жалуется на неудовлетворительное к нему отношение в академии и презрительно отзывается о тех, кто выигрывает призы и стипендии на путешествие, в то время как ему не дают даже выставлять свои работы. «У тебя ведь две картины экспонируются в этом году», — прервал его Свен и потянулся, чтобы заново наполнить свой бокал. «Давай выпьем за успех. Мне следовало бы сейчас работать», — пробормотал Виктор и попытался отодвинуть свой стул от стола, чуть не опрокинув при этом лампу. Свен засмеялся и опустил свою большую руку Виктору на плечо, толкая его обратно на стул. «Ты не можешь сейчас работать, тут недостаточно света», — воскликнул он. «Северина наверняка уже спит. Подожди до завтра. У меня осталось так мало времени». «Ерунда. Такой молодой мужчина, как ты. Скоро придет тот день, когда я больше не смогу работать», — сказал Виктор, стараясь произносить слова быстрее, словно те могли опередить мышцы рта. Следующие несколько фраз были несвязными, и, прежде чем он продолжил, я подумала, что мне лучше оставить шитье, пойти в соседнюю комнату и помочь мужу отправиться в постель. Свен сидел, откинувшись на спинку стула, пил и смотрел на нас проницательным взглядом. «Друг мой, тебе нужно научиться контролировать себя, чтобы привести в равновесие искусство и другие удовольствия», — наставлял он, тряся толстым пальцем и явно забавляясь происходящим. «Почему он говорит, что у него осталось мало времени?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Это причуда», — осторожно ответила я, в то время как Виктор, опершись на меня, поднялся, а затем пошел шатаясь, уже без посторонней помощи, потому что его отец заболел и прекратил работать в том самом возрасте, какого Виктор достигнет в следующем году. «Серьезно? И что он думает делать?» «Он надеется усиленно поработать, чтобы создать запас картин. Тогда нам будет на что жить дальше». Никогда не думал о Викторе как о человеке, способном поставить творчество на поток. «Он, несомненно, был самым неторопливым и дотошным среди нас», — заметил Свен, глядя в темноту дверного проема, в котором скрылся мой муж. «Если бы ты его видел, Свен. Да, он работает медленно, но напряженно, на грани нервного срыва», — сказала я. «Мне кажется, он сам доведет себя до того состояния, которого опасается. Если бы он больше отдыхал, устраивал иногда выходные. Он никогда не отдыхал, даже когда был студентом. Только вспомни». Донесся из дальнего конца коридора голос Виктора, и мы с братом опасливо переглянулись. «Помнишь, как в Париже мы говорили о гениальности и творческой искре? У кого она есть, а у кого нет? Ты сказал, что подходишь к своему творчеству как к науке, как к набору навыков, которым нужно обучать и учиться, а не как к дару, посланному Богом», — прогремел через длинный коридор голос Свена, говорившего в сторону смутно видневшихся полуоткрытых дверей. «Или дьяволом. Правильное обучение», — раздался в ответ голос Виктора, сопровождаемый глухим стуком чего-то, возможно, туфли, упавшей на пол. Платон Афинский однажды заявил: «Я пойду к нему», — быстро сказала я и, поспешно пожелав брату спокойной ночи, удалилась. Мне нужно было помочь Виктору надеть ночное белье, а кроме того, помешать ему выглядеть смешным в глазах старого друга, который, даже пребывая в таком же состоянии, не смог бы постичь умозаключение этого нестандартного творческого разума. Воскресенье, 31 декабря. С улицы доносятся звуки ракеты китайских пистолетов, из которых уже палят вовсю в честь Нового года, хотя до полуночи остается еще час. После ужина Свен укутался в пальто и отправился на улицу, чтобы воочию увидеть празднество, где бы не имел места выброс жизненной энергии, мой брат не мог оставаться в стороне, но свою американскую Грейс, как называет ее Виктор, с собой не взял. Она сидела в кабинете на диване с жесткой спинкой, грациозно подогнув под себя тонкие ноги и упершись ладонью в подбородок, а локтем – в подлокотник. Я думаю, ей хотелось бы пойти со Свином. Со времени своего пребывания в Париже он был любителем поразвлечься с дамами сомнительной репутации, и это явно огорчает его маленькую подружку, богатую американскую девочку, корчащую из себя цыганку. Даже несмотря на их вроде бы невинные отношения, я пыталась объяснить, что сегодня ночью лучше оставаться дома, поскольку поведение людей на улицах может стать непредсказуемым или даже опасным. Они будут надевать свои пальто наизнанку, расхаживать в карнавальных костюмах, запускать ракеты, шутить над ничего не подозревающими прохожими и даже прыгать в общественные фонтаны с целью искупаться. Трудно поверить, что в городе всего-навсего царит праздничное настроение, если владельцам ресторанов приходится в эту ночь закрывать досками выходящие на улицу окна, иначе те будут разбиты. Виктор сослался на боль в спине и рано ушел спать. Я развлекала Грейс, с помощью жестов рассказывая ей о традиционных способах украшения Юлитер 31 позолоченными сосновыми шишками, марципаном и шоколадными конфетами, хотя у нас нет ни детей, ни денег для оправдания подобной расточительности. Я поймала себя на том, что говорю таким тоном, будто рассказываю ребенку сказку на ночь. Сначала Грейс смеялась, потом улыбалась и, наконец, обернув шаль вокруг плеч, начала клевать носом. Убедившись в том, что она спит, я достала дневник и уже почти полчаса пишу. Только что до меня донесся звонкий смех, прорезавший холодный ночной воздух двора. Я подошла к окну и увидела Свина, который стоял внизу, поддерживаемый высокой женщиной в грязном пальто и шляпе набекрень. Еще одна, более хрупкая, дама в шляпе с цветочками, не соответствующей времени года, повисла на руке первой. Свен с грубым хохотом отмахивался от женщин. Проверяя, не разбудила ли эта суматоха бедную Грейс, я слышала тяжелые, неравномерные шаги Свина, поднимавшегося по лестнице. Среда, 3 января. Праздники добавили нам столько хлопот, что за прошедшие несколько дней я не прикасалась к дневнику, хотя Свен и Виктор прекратили вести ночные дискуссии. Мы гасим лампы и без промедления отправляемся в кровать, как только день подходит к концу. По собственному выбору мы с Виктором живем, не принимая участия в FTOS 32 банкетах и театральных торжествах. Просто отметить наступление Нового года стоит нам некоторых усилий и времени. Ощипать гуся, чтобы запечь его с яблоками и черносливом к рождественскому ужину, приготовить что-нибудь вкусненькое накануне, на малый сочельник, украсить сосновыми ветками каминный стол, поставить вдоль веток зажженные свечи, мы бы не стали заходить так далеко, если бы у нас не было гостей из деревни. Свен пребывает в хорошем настроении, и сегодня я не жду его возвращения домой до поздней ночи. Но днем видно, насколько городской воздух и шум истощили его силы. Из высказываний, которые он обращает к Грейс, нам становится ясно, что мысленно он уже возвращается к рисованию и товарищам в поселении художников. Пятница, 5 января. Сегодня утром Свен и Грейс распрощались с нами и вернулись на север. Свен еще раз сказал, что настоящую Данию в городе не найти, а вот среди деревенских жителей, что наше здоровье пострадает здесь, как это случилось с ним, и поэтому нам нужно подумать о переменах. Он намекает, к неприкрытому раздражению моего мужа, что Виктор писал бы в более возвышенном и ярком стиле, если бы его жизнь не была ограничена этими городскими стенами. Я пошла провожать Свина вниз. Я знала, что, когда они несколько минут назад раскланивались с Виктором, тот дал им денег, но не стала заговаривать об этом. Грейс уже ждала, взгромоздившись на сиденье повозки, которая должна была отвезти их вместе с чемоданами на железнодорожный вокзал. По улице, взявшись за руки, плелись два мальчика, одетые в пальто из грубой шерсти и вязаные шапки. Один повыше, другой пониже. Вид этих двоих, по-видимому братьев, пробудил во мне воспоминания. В детстве у нас со Свином был уговор защищать друг друга, но между нами также существовало соперничество, которое оставалось невидимым для окружающих нас взрослых. Когда дядя Мелькиор работал над своими научными статьями, ему очень мешали наши игры, и в какой-то момент его осенила мысль сажать нас рисовать за столом в своем кабинете. Он велел нам делать рисунки ботанических образцов, привезенных ему коллегами-коллекционерами, которые плавали в экспедиции по всему миру. Наш дядя обнаружил, что это занятие заставляет нас сидеть тихо в течение продолжительного времени, и был этому необыкновенно рад, поскольку ему нравилось думать, будто он способен решить любую проблему, даже если она связана с такими юными созданиями, как мы. Его обычной практикой было дать нам по образцу для рисования. В тот день, выбрав первый экземпляр, дядя, кажется, забавлялся, наблюдая, как мы затачиваем карандаши и немедленно приступаем к соревнованию. Комната с теплой печкой должна была погрузиться в тишину на час, чтобы Мелькиор мог хорошенько подумать и записать свои мысли. Но когда мы сползли со своих мест и стремительно помчались к нему с нашими рисунками, произошло нечто такое, о чем я помнила еще долго. Дядя быстро посмотрел на рисунок в моей руке, неопределенно хмыкнув, а затем взял листок свина и закивал, явно довольный. Я до сих пор вижу его большую руку с кольцом на среднем пальце, указывающую на достоинство лучшего рисунка, и слышу, как он говорит моему брату, что у него настоящее видение, определенно есть талант. Все время, пока он рассуждал в том же духе, мы кривлялись и корчили друг другу рожи, а когда уже больше не могли терпеть, то одновременно загалдели, один в одно дядино ухо, вторая, в другое, что мы подшутили над ним, поменявшись рисунками, и на самом деле он говорит сейчас о моем рисунке. Дядя Мелькиор выглядел явно разгневанным тем, что его обманули. Ему нравилось, чтобы все было как положено. Обманывать недопустимо, упрекнул он и строго на нас смотрел, пока мы не унились. Затем дядя еще раз взглянул на оба рисунка, теперь уже более внимательно. В конце концов, это неудивительно, произнес он спустя какое-то время. Способность к подражанию и видению мельчайших деталей – признаки женского дара. Недостаточная аккуратность должна была насторожить меня. Ладно, дети, прекрасно, вы меня обманули. Привычка, должен сказать, которая не доведет вас до добра, если будете продолжать в том же духе. А сейчас ступайте к фру Майерх. У нее для вас кое-что есть. Я указала свину на двух маленьких братьев, шагающих по улице, напомнила, как дядя разрешил нам обоим учиться, когда мы умоляли его об уроках рисования, и спросила, не знает ли он, часом, что стало с тем объемистым альбомом, над которым я склонила голову в тот день, фиксируя каждую деталь Епидендрума Ерстедии 33 в яростном и нешуточном соревновании с братом. Но Свен засмеялся и рассказал, как однажды поздно ночью он бросил эту тетрадь с детскими упражнениями в камин. Это произошло во время ссоры с Мелькиором из-за карманных денег, которая, как мне теперь ясно, уже тогда могла бы внушить дяде совершенно обоснованные опасения относительно того, не повлияет ли дурно на Свена вступление в права наследника. Безусловно, всем нам жилось бы сейчас намного легче, если бы мой брат, в течение года или двух после дядиной смерти, был несколько менее великодушным, компанейским и гостеприимным по отношению к большому кругу своих неимущих друзей-художников. Ну что ж, я снова отдаю себя в руки природы. Свен обхватил меня за талию своими ручищами и с необычайной напряженностью смотрел мне в лицо сверху вниз, будто хотел что-то на нем прочитать или убедиться в том, что я его поняла. «Северина, что ты думаешь о моей маленькой Грейс?» – спросил он. «Она вернется в Америку», – ответила я мгновенно. Увидев, как лицо брата исказило гримаса неприкрытой боли, я тут же пожалела, что не оставила эту догадку при себе, хоть и привыкла говорить с ним откровенно обо всем. Нет, голос его был глухим, как раскат грома, но мне он почему-то напомнил писклявые крики маленькой дочки Сусси в момент, когда не исполнялись какие-нибудь ее детские капризы. «Разве ты не видишь, что мы связаны обещанием? Мой врач говорит, что в один прекрасный день я смогу жениться на ней, когда она станет достаточно взрослой и когда я полностью восстановлю здоровье. Но я знаю Свена лучше, чем кто-либо другой в мире». Я почувствовала, как по моему телу пробежала дрожь. Произнеся эти слова, он растянул губы в улыбке и заморгал своими рыжеватыми ресницами, как делал всегда, пытаясь убедить себя в том, во что и сам не верил. «Почему бы тебе не поехать с нами прямо сейчас?» — настаивал он, обхватив меня рукой. «Виктор держит тебя в этом лишенном жизненной энергии месте. Я знаю, о чем ты мечтаешь днем и ночью. Может быть, тебе суждено жить на новом месте даже с новым мужем? Поехали с нами». Но такую идею я бы даже рассматривать не стала. «Придет время», — сказала я, — «когда я буду готова, даже если Виктор, Нет, ты знаешь, он, может быть, никогда не будет готов. Тогда я сделаю все возможное, чтобы жизнь повернулась так, как нужно мне.